Глава 7. Кредиты и долги. Берешь чужое, отдаешь свое. Представь, что у тебя появилась машина времени. Ты можешь заглянуть в будущее, одолжить у своего будущего «я» немного денег и вернуться в настоящее, чтобы купить то, о чем давно мечтал. Звучит круто, правда? Примерно так и работают кредиты. Они дают тебе возможность получить что-то ценное прямо сейчас, не дожидаясь, пока накопишь. Это мощное оружие против ФОМО, страха что-то упустить, когда кажется, что все вокруг уже живут полной жизнью, а ты один стоишь на месте. Но, как и у всего в жизни, у этой машины времени есть своя цена и свои правила использования. Нельзя просто так брать ресурсы из будущего, не задумываясь о последствиях. Ведь тому парню или девушке, которыми ты станешь через год или 5 лет, тоже понадобятся деньги на их мечты и цели. В этой главе мы разберемся, как работают кредиты, когда они могут быть полезным инструментом, а когда превращаются в опасную ловушку, и как управлять долгами, чтобы они не управляли тобой и твоим будущим.